Глава пятая. Остаток ночи я просидел, прислонившись спиной к каменной стене и поджидая моего врага. Он так и не появился, и голоса его я больше не слышал. Наконец рассвело, и я окинул взглядом склон горы, посмотрел на неподвижную тушу медведя и почувствовал, что при дневном свете страх покинул меня. Повсюду пели птицы. Белые куропатки прилетели к источнику. О, как не хотелось мне уходить отсюда! Я решил подождать еще несколько часов. К полудню мой враг, утомленный ночным бдением, подумает, что я не намерен отсюда уходить и, быть может, заснет. Вот тогда-то я и убегу. У меня слипались глаза. Никогда еще не чувствовал я себя таким измученным и слабым, но я знал, что жизнь моя висит на волоске, и поклялся не смыкать глаз. Солнце выплыло из-за гор и согрело мою пещеру. Я заметил, что горные бараны и снежные козы не приходили на водопой. Из этого я вывел заключение, что враг мой находится где-то поблизости. Наконец, с востока пришло стадо баранов. Приблизившись к ручью, животные увидели убитого медведя или почуяли его запах и тотчас же повернули назад. Рысцой прибежал волк, тоже с востока. Высоко задрав морду и навострив уши, он втягивал носом воздух. Увидев медведя, он остановился, как вкопанный, и долго смотрел на него, не зная, что делать. Должно быть, его мучила жажда. Косясь на медведя, он быстро спустился к ручью, напился и убежал на запад. И горные бараны, и волк пришли с востока по тропе, которая вела к водопадам бегущего орла. Теперь я был почти уверен в том, что мой враг скрывается не на этой тропе. Я решил покинуть пещеру, спуститься на тропу и бежать на восток. И все-таки я мешкал. Я был так слаб, что мне казалось, будто враг тотчас же меня догонит. Над головой моей раздалось громкое карканье. Я посмотрел на небо и увидел большого орла, кружившего над скалой. За орлом летал ворон и, казалось, пытался клюнуть своего врага. Но тот не обращал на него внимания и поднимался все выше и выше. Наконец ворон отказался от погони и полетел к горе. Я потерял его из виду, но вскоре он промелькнул мимо моей пещеры, опустился прямо на голову медведя и выклевал ему глаз. Затем ворон зашагал по огромной туше и острым клювом стал долбить шкуру в том месте, где кончаются ребра. Продолбив ее, он добрался до печени и жадно стал есть. У меня болела спина. Я лег, не спуская глаз с ворона, которого мы считаем самый мудрый из всех птиц. О, если бы он мне приснился, — думал я, — хорошо было бы иметь его своим помощником. Дважды ловил я себя на том, что у меня слипаются глаза. Я боролся с дремотой и не заметил, как заснул. Последней моей мыслью была мысль о вороне. Я проснулся, сел и, сжимая в руке ружье, осмотрелся по сторонам. Взглянув на солнце, я убедился, что до полудня еще далеко. Значит, спал я недолго, но каким бодрым и сильным чувствовал я себя теперь. Наконец-то приснился мне сон. Пока я спал, моя тень искала помощника и нашла его. Ясно припомнилось мне все, что я видел во сне. Я скитался по холмистой стране и, встретив барсука, попросил его быть моим помощником, но он ничего мне не ответил и скрылся в своей норе. Потом повстречались мне антилопа, волк, койот, старый бизон и лисица, и ко всем взывал я о помощи. Одна только лисица дала мне ответ. «Там, за холмом, — сказала она, — живет тот, кто согласится стать верным твоим помощником и защитником. ступай к нему. И снилось мне, что я спустился с холма, вошел в рощу и побрел вдоль ручья. О вы, живые существа, населяющие леса, равнины, воды и воздух, кричал я, сжальтесь надо мной! Пусть кто-нибудь из вас согласится быть моим помощником и защищать меня от всех опасностей, какие могут повстречаться на моем пути. В лесу было много птиц. Они порхали с ветки на ветку и громко пели. Две выдры резвились в ручье. На берегу сидел барсук и грыз кору ивы. Длинноногий кролик притаился под кустом шиповника. Поодаль отдыхали два белохвостых оленя. И птицы, и животные, казалось мне, прислушивались к моей мольбе, но ничего мне не отвечали. Я так устал, что не мог идти дальше. Опустившись на землю, я закрыл глаза и подумал, никто не хочет мне помочь. Здесь я умру. И хотя глаза были закрыты, но я увидел страну песчаных холмов, а у подножия их большой лагерь. Между вигвамами бродили тени людей, лошадей, собак. Я узнал тени отца, брата, нескольких друзей. Лица их были печальны. О, как не хотелось мне идти в эту страну теней! Вдруг раздалось хлопанье крыльев, и я услышал громкий голос. «Ты взывал о помощи?» «Я пришел». Я открыл глаза, сел и увидел перед собой большого ворона. «О, ворон!» — воскликнул я. «Не покидай меня, будь вечным моим помощником и защитником!» «Сначала узнай, кто я», — ответил он. «Не думай, что я один из тех воронов, которых ты ежедневно видишь. Я предок их, древний ворон. Давно уже слежу я за тобой и знаю, что у тебя доброе сердце. Да, я буду твоим помощником. Призывай меня всякий раз, когда угрожает тебе опасность, и я не откажу тебе в защите». «О, великодушный ворон! Как мне благодарить тебя!» — вскричал я. Не знаю, что бы я еще ему сказал, но вдруг на моих глазах произошло чудо, и слова замерли у меня на языке. Птица превратилась в человека. Прекрасного воина в боевом наряде, сверкающем как солнце. Был он так красив, что я не мог оторвать от него глаз. Еще секунда, и видение исчезло. Снова увидел я перед собой птицу. Она взмахнула крыльями и, громко каркая, полетела на запад. Я проснулся, сел и стал припоминать все, что привиделось мне во сне. Я не сразу сообразил, что цель моя достигнута. Я обрел тайного помощника. И помощником моим была самая мудрая из всех птиц. Наконец вспомнил я о том, что где-то поблизости скрывается тот, который хочет меня убить. Оставив одеяло в пещере, я, крадучись, спустился на тропу, проложенную дичью, и побежал домой. Спал я недолго, но сон придал мне сил, и бежал я быстро. В руке я сжимал ружье и на бегу осматривался по сторонам и часто озирался, чтобы узнать, нет ли погони. Но никто меня не преследовал. У меня мелькнула мысль, не устроил ли враг засады. Но при виде горных баранов и коз, разбегавшихся при моем приближении, я убедился, что путь свободен. Бараны, завидев меня, взбирались на скалы и оттуда смотрели вниз, но я был слишком слаб, чтобы их преследовать, хотя голод меня мучил, и мне очень хотелось убить одного из них. Когда я подошел к водопаду бегущего орла, силы мне изменили. Выйдя на лужайку, я как подкошенный упал на траву. Вскоре услышал я голоса и топот копыт. На тропу выехали трое всадников. Это были охотники из нашего лагеря. С трудом я привстал, замахал им рукой и снова упал на траву. Они узнали меня и поспешили ко мне на помощь. «Ха! Это ты?» — воскликнул один из них, великий охотник, которого звали Глаза Лисицы. «Красные крылья повестил весь лагерь о том, что ты ушел поститься на Красную гору. Ну как? Помог ли тебе пост?» «О да, теперь у меня есть могущественный помощник». «Кто же он такой?» — улыбаясь, спросил один из охотников. «Один только Красные крылья узнает, кто он», — коротко ответил я. Охотники громко расхохотались. Этот вопрос они мне задали только для того, чтобы меня подразнить. Они прекрасно знали, что никому, кроме Красных крыльев, не расскажу я о своем тайном помощнике. «Слушайте все», — продолжал я. «Там, на Красной горе, мне угрожала смерть. На меня напал большой медведь, и я его убил. В этом мешке хранятся его когти. Затем невидимый враг пытался меня убить. С вершины горы он сбросил две каменные глыбы. Должно быть, он спал, когда я убежал из пещеры на склоне горы, где я постился. О, не осуждайте меня за то, что я оттуда бежал. Я был слишком слаб, чтобы встретиться с врагом. У меня едва хватило сил добраться до этого водопада, и дальше я уже не мог идти». «Конечно, мы тебя не осуждаем. Ты поступил правильно», — сказал Глаза Лисицы, и другие двое с ним согласились. Они попросили меня точно описать место, где я постился и где, по моему мнению, скрывается воин, сбрасывавший с горы камни. Выслушав меня, Глаза Лисицы проговорил: «Мы хотели переправиться через реку, углубиться в лес и поохотиться на оленей. Но теперь мы пойдем по следу другой дичи и отыщем твоего врага. Садись на мою лошадь и поезжай домой». Они помогли мне сесть на лошадь и заботливо спросили, хватит ли у меня сил доехать до лагеря. Затем они привязали к деревьям двух других лошадей, и мы распрощались. Моя лошадь чувствовала, что мы возвращаемся домой, и бежала рысью. Было после полудня, когда я остановил ее перед нашим вигвамом. Мать и бабушка помогли мне сойти с лошади и уложили на ложе из шкур. Прибежал старик Красные крылья. И ему, и женщинам очень хотелось знать, видел ли я вещи и сон, и они засыпали меня вопросами. Я сказал им только, что все благополучно, а затем попросил есть. Мать дала мне похлебки, и, утолив голод, я крепко заснул. Было после полуночи, когда я проснулся. Несмотря на поздний час, мать не ложилась спать и караулила мой сон. У костра стоял горшок с вареным мясом и похлебкой, и я снова принялся за еду. Проснулась бабушка, и я стал рассказывать им о днях поста, но не назвал имени священной птицы, которая обещала быть моим помощником. Как они меня хвалили, когда я показал им когти медведя! Затем сообщили они мне новости, хорошие и плохие. Вечером вернулись в лагерь охотники и принесли скальп моего врага. Человек, сбросивший с гор две каменные глыбы, оказался индейцем из племени Снейк. Они узнали это по повязке из меха и перьев. Когда они подкрались к нему, он сдирал шкуру с моего медведя и, отрывая куски мяса, поедал их сырыми. Несомненно, он видел, как я отправился в обратный путь, и воспользовался моим уходом, чтобы завладеть шкурой, а также одеялом, которое я оставил в пещере. Наши охотники убили его и сняли скальп. Я обрадовался этому известию. Скоро бабушка сообщила мне еще одну новость. Хотя длинный волк хвастал, что пойдет ловить орлов, но в последнюю минуту струсил. Вместо того, чтобы засесть в ловушку, он поехал в форт Белых, обменял лошадь на виски и, напившись, ввязался там в драку. Ее избили, и в лагерь он вернулся чуть живой. Солнце высоко стояло на небе, когда я проснулся, и, завернувшись в одеяло, побежал к реке. На берегу я увидел приятелей, мальчиков моих лет. Несколько дней назад они играли и шутили со мной, а сейчас приветствовали меня робко, словно впервые увидели. Я понял, что их смущает. Всему лагерю стало известно, что я постился и совершил подвиг. Убил большого медведя. Теперь эти подростки уже не смотрели на меня, как на товарища. Они относились ко мне почтительно, и я порадовался этому, хотя в глубине души жалел, что не могу принимать участие в их играх. Синуски и Непока прыгнули в воду вслед за мной и, выкупавшись, вылезли на берег. Волчонок никого к себе не подпускал, кроме меня. Боялся он даже моей матери, которая давала ему есть, а на бабушку сердито ворчал. Любил он меня одного, и эта мысль доставляла мне утешение. Когда я вылез из воды, мои товарищи уже ушли. Одевшись, я поспешил домой. Проходя мимо вигвамов клана «Никогда не смейся», я услышал пение знахаря, который врачевал какого-то больного. Но я не обратил на это внимания и даже не задал себе вопроса, кто может быть болен. Когда я вошел в наш вигвам, мать сказала, что Красные Крылья присылал за мной. Я побежал к нему. Мне хотелось поделиться моими сомнениями. Он усадил меня на ложе и приказал жене, сидящей рядом с ним, дать нам поесть. Я всматривался в его спокойное, умное лицо, и легче становилось у меня на душе. Пока мы ели, я рассказывал ему о встрече с медведем и о враге, скрывавшемся на вершине горы. Когда женщины убрали посуду, он приказал им всем покинуть вигвам. Как только опустилась за ними занавеска, он повернулся ко мне и сказал: «Ну, вот мы и одни. Говори, что видел ты во сне?» Я описал ему древнего ворона, рассказал, как на моих глазах птица превратилась в человека. Когда я умолк, старик захлопал в ладоши и воскликнул: «Моя надежда оправдалась. Я был уверен, что на склоне Красной горы ты увидишь вещий сон. Как я рад, что древний ворон согласился быть твоим тайным помощником. Теперь никакой враг тебе не страшен». Вдруг в вигвам вбежала какая-то старуха и, упав на колени, захныкала: «Хай-ю, Красные Крылья! О, великий жрец солнца! Сжалься над моим внуком, длинным волком! Пожалей меня, его бабушку! Он болен! О, как он страдает! Мы просим тебя прийти и помочь ему!» «Женщина, какая болезнь поразила длинного волка?» — спросил Красные Крылья. «Его избили в драке», — простонала она. «Вчера он поехал к белым, напился огненной воды. Лицо его распухло, он ничего не видит, и кашляет он кровью. Красная шкура лечит его травами и поет священные песни, но ему становится все хуже и хуже. Приди и помоги ему, тебе известны все целебные травы». «Женщина», — сурово сказал старик, — «твой внук высмеивал наши нравы и обычаи, смеялся над всеми нами. Белые научили его пить, и он водил с ними дружбу. По своей воле вступил он на тропу белых людей и за это наказан. Я не пойду к нему. Ступай». Старуха посмотрела ему в лицо, поднялась с колен и, рыдая, вышла. А мне стало жаль и ее, и длинного волка. О, если бы старик попытался ему помочь! Дважды в течение дня заходил я к Красным Крыльям и каждый раз заставал у него гостей. Как медленно тянулось время! Я ждал, что старик скажет мне: «Теперь ты можешь ловить орлов!» Мне хотелось подняться на какую-нибудь высокую гору и вырыть яму для ловушки. Тяжело было сидеть, сложа руки, когда я горел желанием приняться за работу. Я прислушивался к песням, доносившимся из вигвама длинного волка. Старый знахарь «Красная шкура» врачевал больного. Я узнал от женщин, что все жрецы солнца отказались лечить длинного волка. А из всех знахарей, мужчин и женщин, один только «Красная шкура» пытался ему помочь. На закате солнца гости «Красных крыльев» разошлись по своим вигвамам, а я поспешил к старику. «Я хочу ловить орлов», — сказал я. «Укажи мне место, и завтра же я начну рыть яму». Он улыбнулся, покачал головой и ответил. «Нет, не завтра, сын мой. Не завтра, а, быть может, через несколько месяцев. Но я уже видел вещий сон. У меня есть помощник, древний ворон!» — воскликнул я. Знаком он приказал мне молчать. «Ответь мне на вопрос», — сказал он. «Кто носит орлиные перья и почему?» «Мужчины носят их, потому что перья красивы. Перья некоторых горных и водных птиц еще красивее, но ими никто себя не украшает. Мужчины надевают военные головные уборы из орлиных перьев, и этими перьями украшают щиты, потому что орел — самая смелая птица, священная птица, которую возлюбило солнце, и перья ее являются символом храбрости. Вот почему только смелые люди, сражавшиеся с врагами и совершившие много подвигов, могут быть ловцами орлов. Но я тоже совершил подвиг. Разве я не убил медведя? Для ловца орлов мало совершить один подвиг. Я напомню о данном тобою обещании. Ты сказал, что не свернешь с тропы, которую я тебе укажу, если соглашусь быть твоим помощником. «Да, это мои слова, и я могу их повторить», — ответил я. «Хорошо сказано, сын мой. Я еще не знаю, хватит ли у тебя мужества и сил стать ловцом птиц, парящих в синеве. Сначала ты должен пойти на войну и, сражаясь с нашими врагами, совершить хотя бы один подвиг». Закончил он и, махнув рукой, дал мне понять, что я могу идти. «Красные крылья говорит, что я должен пойти на войну», — сказал я матери, вернувшись в наш вигвам. «О, нет! Не сейчас, сын мой, позднее, через 2-3 зимы!» «Конечно, он должен идти на войну, как только вождь какого-нибудь военного отряда согласится его принять и назначить носителем своей трубки», — вмешалась бабушка. Мать ни слова ей не ответила, но, приготовляя нам ужин, тихонько плакала. Я всегда знал, что рано или поздно пойду на войну. Все юноши об этом мечтали, все, за исключением трусов. Был в нашем лагере один трусливый человек, от которого отказалась родная семья. Вожди заставили его носить женское платье и исполнять женскую работу. Жалкое влачил он существование. Вспомнив о нем, я содрогнулся и невольно задумался о том, каково будет мне, когда я впервые встречусь с врагами. Испугаюсь ли я? Да, но я сделаю все, чтобы побороть страх и завоевать хотя бы один трофей. Грустно мне было в тот вечер, и тропа к орлиной ловушке казалась бесконечно длинной.